утро. Солнышко щекочет нос. Петушиный крик. Как же я рад его слышать. Получается, что есть жизнь после смерти. Медленно раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил себя в нашем временном доме. На знакомой лавке. И тихий Назим, напевая что-то азербайджанское, пришивал к моему выцветшему кителю новый погон. «Никитушка», — раздал скрипучий голос Яги, — «встал, что ли, сокол ясный? А мы уж не будили. Дай, думали, хоть выспится сыскной воевода». Я едва не заревел от умиления. «Бабка, чуть поцарапанная, с перевязанной ногой, на костыле, но живая!» Осторожненько присела рядом. «Ты уж не серчай на меня, дуру пенсионную. И как я не догадалась, что Кощей об обычной жемчужинке речь вел. Жемчуг тречной, он и песчинка, и перламутр. Стало быть, и солнце, и луна, и земля в нем есть, и в воде растет. А ты хитер, прознал, да со мной не поделился. Надо ничего, вам, молодым, слава нужнее. Как Митька, как остальные, как...» Прываясь встать, забормотал я. «Да живы все», — спокойно кивнул наш эксперт-криминалистка. «Кого помяло, кому почки отбило, руку, ногу повывихнуло. Но покойников-то и нет. Разве жену Кощееву уже ни в один гроб не сложишь? Разнесло по ветру пылью мокрую. Так ведь ее злыдню не жалко». Через пару часов наша горница ломилась от гостей. Пришло едва ли не все село. Плюс дьяк со Шмулинсоном, кузнец с дочкой, Митя с мамой, Еремеев со стрельцами. Все сидели у нас, празднуя победу. И еще пару соседских столов пришлось вынести во двор. Кстати, таинственным частушечником оказался сам староста. Ни за что бы не подумал. Солидный мужик, должность, семья, дети. А нате вам, поэт. «Ой, от смеха не дышу, на одной ноге пляшу. За милицию родную водку пью да мандражу». В общем, гудели мы до вечера. Несмотря на то, что без бинтов ходил один я. Повезло. Бывает же такое. Два взрыва, царапины, ожоги, но ничего серьезного. А вот все прочие поголовно хвастались боевыми ранами, белыми перевязками, двойными костылями, перемотанными головами и ногами в свеженаложенных шинах. Эдакая лихая русская пьянка в прифронтовом госпитале. Вот бы Алена увидела меня в таком загипсованном обществе. Типа отдых в тихой деревне. Ага. Уже поздно вечером, когда все разошлись по домам, наша бессменная троица села подвести итоги этого путанного дела. «Ну, что я скажу, сослуживцы? Кощею мы в двугоре нос утерли. И сами живы, и от супруги водной мир избавили. Не вернуться ему к нам, царем-освободителем. Сами распрекрасно управились». «Что с близнецами?» — уточнил я. «Жить будут», — поморщилась Яга, поглаживая забинтованную ногу. «Заклятие спало с них, да ума не прибавило. Чую, в недолгом времени они опять народ удивят. Шалопаи есть. А пауки? И впредь будут энту избу на отшибе сторожить, как со времен древних привыкли. Не след людям случайным могилу, как гигардыни, видеть. Мало ли, какое щекое колдовство там у гроба осталось. Алекс Бор на месте?» «А то!» — подал голос Митяй, баюкая перемотанную руку. «За ним стрельцы бдят. Завтра же в цареву канцелярию под арест отправят. Уже получит свое, преступный элемент. Каторга, понимаешь, изрыдалась вся». «Я тоже намерен вернуться в Лукошкино. Может, завтра и махнем с еремеевцами?» — прямо предложил я. «А чё ж нет?» — охотно согласилась Яга. «В родной терем пора. На своей печи кости греть поприятнее будет». «А это... нельзя нам так сразу-то?» — неожиданно засуетился наш младший сотрудник. «Ведь мы же еще и не все доделали. Вон, дьяк жаловался, будто бы в доме мышкинском нечистая сила завелась. И день и ночь по комнатам запертым стучит, да стонет». «Да это фон тебя любопытного», — жутко смутилась бабка. «Не сила эта нечистая, а сам боярин. Лекарствие я ему дала, обещанное. Вот и стук да стоны. А двери, ясное дело, от таких как Дяк запирать надо. Ну, тогда домой. Не могу я, Никита Иванович. Я жениться обещал. Остаюсь я. Яга молча встала и начала убирать посуду. По справедливости и вправду рассуждать больше было не о чем. Они оба молодые, деревенские, внешне составят достойную пару. А работа в селе всегда найдется. Я-то ведь сам тоже скоро женюсь, чем он хуже. Да и Маняша хорошая девушка, наша, милицейская. Никита Иванович, бабуля. Митька широко улыбнулся. Да будет вам, шутку что ли не понимаете? Повременить мы договорились, а чувства проверить, гроску убрать не составить. Я тебе сейчас пошучу. Раздельно процедила бабка, берясь за помело. Глядя на их радостную беготню по всей горнице, я привалился спиной к теплой печке и благодушно пожелал сам себе спокойной ночи. Сюрпризы нас ждали в родном отделении. Вот хоть не уезжай, ей-богу. И главное, от кого? От надежи государя, царя-батюшки, чтоб его всеми любимого. Андрей Белянин. Опергруппа «В Подберезовке». Из серии «Тайный сыск царя Гороха». Thank you.